Мне до сих пор иногда еще снится, как я просыпаюсь в промозглое сентябрьское утро, открываю глаза, в которых запечатлены последние кадры уходящего сна, но и они уже улетучиваются в открытую форточку, и понимаю, что это конец света, который мне необходимо пережить в следующие 10 секунд, ибо дальше будет еще труднее. А я все лежу и даже не думаю с собой бороться. Потому что в эти первые 10 секунд ты самый настоящий, самый легкий и прозрачный, потому что еще не успел ни о чем серьезно задуматься. И вот ты лежишь и слышишь, как там, за темным окном, уже шумит мусоровоз, надрывается и рычит, выдыхая клубы синего дыма. И ты точно знаешь, что сегодня все как обычно, он начнет с соседнего дома, а закончит твоим. И от этой мысли тебе хорошо. И эту радость ты чувствуешь на расстоянии вытянутой руки. А за окном, через дорогу, пахнет свежим хлебом, потому что там его всегда продают. И очень скоро ты услышишь, как к ближайшей остановке подъезжает троллейбус, и людские голоса постепенно наполняют этот проснувшийся мир смыслом. И становится так радостно, будто эта радость прорастает в тебе где-то там внутри. И, наконец, вырывается наружу всей нежностью и теплотой этого еще неосознанного мира. Ну, а потом твой сосед-алкоголик снизу опять включает невыносимую музыку. Твои драгоценные 10 секунд кончились.